Сёрен Кьеркегор. Дневник обольстителя. Перевод с датского. Издательство Экспо Пресс. Москва, 1999 год. Читает Игорь Мурашко. Преобладающей его страстью были молоденькие девушки. Собираясь ради личного своего интереса снять точную копию с бумаг, с которыми я познакомился так неожиданно и которые произвели на меня такое сильно волнующее впечатление, я не могу отделаться от какого-то невольного смущения и страха. Впечатление первой минуты открытия выступает передо мной с прежней силой. Приятель мой уехал куда-то на несколько дней, оставил против обыкновения свой письменный стол открытым, и все, что в нем находилось, было таким образом в моем полном распоряжении. Обстоятельства это, конечно, нисколько не оправдывает моего поступка, да и напрасно оправдываться, но я все-таки прибавлю еще, что один из ящиков, полный бумаг, был слегка выдвинут, и в нем на самом верху лежала большая тетрадь в красивом переплете. На верхней корочке переплета был приклеен билетик с надписью, сделанной рукой моего приятеля. Последовательные заметки, номер 4. Напрасно также с моей стороны оправдывать себя и тем обстоятельством, что книга лежала как раз этой стороной переплета кверху. Ведь если бы меня не соблазнило оригинальное и заманчивое заглавие тетради, я, быть может, и устоял, или, по крайней мере, постарался устоять против искушения ознакомиться с ее содержанием. А заглавие было действительно заманчиво, и не столько само по себе, сколько по сравнению с остальными окружающими бумагами. Стоило мне бросить на них беглый взгляд, и я уже знал, вернее, угадал их содержание. Эротические наброски, намеки на различные отношения и, наконец, черновые письма особого рода. Несколько позже мне пришлось познакомиться с ними в окончательной, тонко рассчитанной и художественно выполненной небрежной форме. Теперь, когда коварная душа этого безнравственного человека стала для меня уже открытой книгой, мною, если я вновь представлю себя мысленно перед тем раскрытым ящиком, овладевая чувство полицейского, неожиданно обнаружившего приют подделывателя ассигнаций, отпирая ящики, он находит кучу бумажек, пробы различного шрифта, образчик виньетки, подпись кассира, строки, писанные справа налево. Он сознает, что попал на верный след, и смешанное чувство радости, некоторого страха и, наконец, удивления наполняет его душу. Между мной и полицейским, однако, та разница, что у меня нет ни привычки к подобным открытиям, ни права делать их. Я в описываемом случае стоял совершенно на незаконной почве, потому и чувствовал себя несколько иначе. Мысли спутались, слова куда-то затерялись. Первое впечатление слишком озадачило меня, а размышление еще не вступило в свои права. Обыкновенно, чем больше развита у человека способность мыслить и соображать, тем быстрее и искуснее мысли его подбираются к предмету, осматривают его со всех сторон и затем вполне им овладевают. Развитое соображение, как паспортист для иностранцев, настолько уже освоилось самыми разнообразными причудливыми типами, что его нелегко поставить в тупик. Как неразвиты, однако, у меня соображения и мышления, признаюсь, что в первую минуту я положительно растерялся и даже побледнел от неожиданности открытия, от мысли, а вдруг он сейчас вернется и застанет меня в этом положении перед раскрытым ящиком. Да, нечистая совесть может таки внести в жизнь некоторый интерес,